307. Гуру. Яд сомнений, быть может, подброшен на любой ступени лестницы духа. Потому указуется утверждаться сознанием на основах. Они неотрицаемы, и волны подброшенных мыслей, сомнения, разобьются о них. Трудность вся в том, что очевидность стоит перед глазами и может послужить с пользой как самопроверка прочности того фундамента, на котором строится дом духа. Так можно укрепить каждый качающийся камень. Неотрицаемо, несомненное, не обольстит майя того, кто утвердил сознание свое на владыке. 307.